Последний попаданец 8. Глава 1. Первый день в статусе императора Южного Шринанта прошел суетливо, но однообразно. По сути, Хитик и Фарка уже все организовали, и мне оставалось лишь подтвердить согласие с общим курсом партии и встретиться с кучей народа, активно прибывающего из примкнувших к нам крупных населенных пунктов. Ну и, конечно, мне пришлось много раз менять облики. В конце концов я окончательно утвердился во мнении, что Анубис – оптимальный выбор. Наверняка многие даже не знали о его способности распознавать правду, но при этом один только вид двухметрового существа с зубастой мордой сильно сокращал желание лить воду, и мои бледные собеседники, как правило, сразу переходили к сути. Через 5 часов после моего прибытия в Татонг явился гонец из Блунда и сообщил, что наболты ведомые им люди из Пронзеля и Грандина успешно дотуда добрались, после чего командующий гарнизоном наконец решился и вывесил оранжевый флаг Южного Шринанта. Сам наболт там задерживаться не стал и уже направлялся сюда. «Тебе нужно выбрать свой символ, Многоликий», — напомнил Хитик, когда у нас выпала свободная минутка между приемом делегаций. «Картинку на флаг, ты имеешь в виду?» — уточнил я, наполняя вином глиняную кружку. «Это не только картинка на флаг», — усмехнулся Хитик, откидываясь в кожаном кресле. «Вот захочешь ты себе императорский жезл из золота отлить, а на верши им как раз символ и будет. Или статую на центральной площади установить 10-метровую тоже можно. Ты верхом на пусть будет тролле, например». «Не, тролля точно не хочу. Это всего лишь один из обликов, пусть и очень полезный». Я тоже уселся в кресло и пригубил вина. «Пусть виза будет. Символ не должен быть персонализирован», — покачал головой собеседник. «Все смертны, и это недальновидно. Тогда просто абстрактная летучая мышь. Хм, хорошо. Я дам задание лучшим городским художникам, они предложат варианты». Хитик задумался, а потом улыбнулся. «А это может быть интересно. Надо с цветами поиграть. Как тебе, к примеру, силуэт летучей мыши на фоне луны? Очень даже атмосферно. Сюда можно привязать много разных смыслов, и это станет обрастать легендами, что нам на руку». Когда я понял, к чему все идет, то про себя заржал. Впрочем, менять свое решение не стал. Бэтмен так Бэтмен. Тем более мы с ним во многом схожи. Значит, с этим решили, что по подготовке к операции идет полным ходом. Собираем группы, командор развел руками. Основной вопрос тот же. Пожадничать и рискнуть или действовать надежно. Ждем, когда с дальней разведки вернутся рейнджеры. Дилемма действительно была непростой, и тут я полностью полагался на своих офицеров. Им и предстояло решить, гарантированно зачистить 5 разломов и по-тихому свалить, или охренеть в край и попробовать замахнуться на 10 или даже больше, но уже с риском, что нас спалят и, соответственно, на выходах из червоточин могут успеть поставить засады. Сейчас в районе стены, отделяющей Шринант от рачьих степей, находились рейнджеры, и именно от того, сумеют ли они и их летающие питомцы-разведчики найти хорошее место для телепортации, и зависело окончательное решение. За дверями послышались шаги, а потом звучный голос сообщил: «Прибыла делегация из Марбура». «Не делай такое лицо, Многоликий», — усмехнулся Хитик, поднимаясь с кресла. «Сейчас разочек со всеми поболтаешь, а потом пойдешь дальше подвиги совершать». «Надеюсь», — выдохнул я и, превращаясь в Анубиса, повернулся к открывшейся двери. «В конце концов мы решили атаковать 8 порталов, 3 7-го уровня, 3 6-го и до кучи 2 5-го. Все они располагались в одной зоне диаметром 30 километров, и самым сложным было войти в каждый из них тихо. Группы поделены по веткам развития, всем непронырам выданы полные комплекты артефактов на скрытность и большой запас таких же зелий», — докладывал Хитик, когда мы вышли на площадь перед воротами, где нас ждали члены диверсионного отряда. «Основная задача не прокачка, а скорость закрытия и лут, поэтому отобрали самых сильных». «Отлично». Я повернулся к 8 стоящим передо мной группам. «Бойцы, готовы стать героями?» «Так точно». От дружного ответного рева испуганно заржали привязанные неподалеку лошади. «Молодцы». Я улыбнулся стоящей в одной из десяток Ранаиль, а потом обратил внимание на то, что 2 группы укомплектованы не до конца. «А эти почему не полные?» «В одной пойду я», — ответил Хитик, — «а в другой — новенький боец. Он сейчас проходит процедуру очищения от влияния захватчика». «Уже прошла». Позади вдруг раздался знакомый голос, и я резко обернулся. Передо мной стояла Линда. Ее светлые волосы стали короче, но голубые глаза все так же лукаво сверкали. Но больше всего меня обрадовало, что на рукаве ее балахона была надета голубая лента. Это значило, что гипнотизер больше не имеет над ней власти. Я хотел было шагнуть вперед, но колдунья опередила меня. «Приветствую, император!» Опустившись на одно колено, торжественно произнесла она, «И позволь наконец сделать то, о чем я мечтала очень давно». Оказалось, что она давно мечтала принести мне системную клятву. Видимо, ждала момента, когда это можно будет сделать максимально эффектно и с пользой для дела. Как ни крути, а с учетом команды телепортации больше 100 человек стали свидетелями того, что сильная колдунья 20 минут пафосно вещает о том, что готова ради меня вообще на все. «Моя жизнь принадлежит тебе», — закончила Линда и опустила голову. Свечение вокруг нее погасло. Шутку про то, что отвлекся и не расслышал, я решил не повторять. «Здоровье дороже». «Отлично». Я протянул колдунье руку, и когда она встала, крепко ее обнял. «Рад тебя видеть. И я тебя. 5 минут на проверку инвентарей, и выступаем», — скомандовал Хитик. «Трахал эльфийку, не выпуская меня из объятий», — шепнула Линда. «Тебя ждал, думал тройничок замутить», — усмехнулся я и, краем глаза заметив приближающуюся фигуру, осторожно освободился. «Кстати, знакомьтесь, Линда, Ранаэль». Ранаэль тоже принесла мне системную клятву. «Очень приятно», — эльфийка улыбнулась краешком губ, а ее глаза тем временем внимательно рассматривали новую союзницу. «Взаимно», — кивнула Линда, бросив на Ранаэль короткий взгляд и снова повернувшись ко мне. «Я слышала про визу. Сочувствую». «Не беда», — отмахнулся я. «Скоро вылечим. После закрытия нашего разлома я приду к пещере исцеления». «И я?» «Нет». Я взял обеих дам под руки и притянул к себе. «После закрытия ваших разломов вы пойдете сопровождать ваши же группы, и мы встретимся тут. С вашей низкой скрытностью вместо того, чтобы помочь, вы будете мне обузой на пути назад». «У тебя голос изменился», — после короткой паузы тихо произнесла Линда. «Не только. Смотри, я превратился в дриаду. Еще и сиськи появились. Император». Ранаэль потянула меня за руку и скосила глаза на уставившихся на меня воинов. «Блин, что-то на эмоциях забылся. Я превратился в Анубиса и, оскалив клыки, прорычал. Ну что, долго там еще? Чтобы телепортировать 80 человек даже на 100 километров, нужна целая прорва ресурсов, включая множество желтых кристаллов. Наша же цель располагалась намного дальше, и поэтому до стены мы шли пешком. Вернее, ехали на лыжах. Линда не отходила от меня ни на шаг, а вот Ранаэль, не дожидаясь моей просьбы, отстала и дала нам пообщаться наедине. Сначала я, как мог вкратце, рассказал о своих приключениях, а потом долго слушал Линду, которая, как оказалось, времени зря не теряла и активно занималась вербовкой эльфов. «Я немного не успела тебя догнать, когда ты прыгнул в подземелье гильдии силачей. Сначала разозлилась, что до хрена пришлось назад идти, а потом поняла, что не зря вернулась. 3 дня в итоге там провела и, скажу тебе, они реально на грани гражданской войны. Сомневаюсь, что сенатор может пойти против королевы. Саму королеву они не тронут, конечно. Она символ». Линда заложила вираж, объезжая торчащий из снега пень. «А вот на уровне власть имущих групп вполне себе могут серьезно сцепиться. Скажу тебе больше. Когда я уезжала, в городе все чаще случались стычки. А что им толку драться, если меня уже нет? Да как тебе сказать? Сенатор Ланкала требует собрать посольство, искать тебя и каяться за содеянное, а еще обещать тебе любую поддержку в получении Гринтахорта. Его противники настаивают на немедленной интервенции в Шринант, захвате Кинтита и Гринтахорта. Они считают, что после этого с тобой будет проще договориться. Или не с тобой. В смысле, а с кем еще? Ну как, вы с их почившим многоликим появились одновременно. Значит, это задумка системы. И логично предположить, что появились еще как минимум 4 других таких же. Гном, хоббит, орк и гоблин, ага, ясно. То есть не только мне одному эта возможность приходила в голову. И самое интересное, абсолютно непонятно, как к этому относиться. С одной стороны, орк многоликий, это скорее всего будущий враг, а остальные, игра на очень много раскладов. Ладно, об этом рано думать, пока есть более насущные проблемы. Тем более, раз про других многоликих еще не слышно, в развитии от меня они отстают. Дойдя до стены, мы устроили 3-часовой привал. Все поели, кому надо, отдохнули, а маги накопили ману. Чисто. Наконец крикнул один из рейнджеров, каким-то образом умеющий связываться со своим орлом на расстоянии. Минутная готовность. Тут же вскочил Хитик. Открыть портал. Все быстро выстроились, а сопровождающие нас маги встали в кольцо и принялись колдовать. Вокруг них заклубился черный дым, из которого вскоре сформировался трехметровый шар. По его поверхности пошли молнии, он будто запульсировал, а потом вспыхнул ярко-синим. Этот портал закинет нас на 200 километров на территорию врага, и он стоил нам почти всего запаса желтых кристаллов. Заходим. Рявкнул Хитик и первым исчез в синем сиянии. Рейнджеры не ошиблись, а маги сумели закинуть нас точно в то место, куда они указывали. С одной стороны нас скрывал небольшой холм, а с другой, редкий для этих мест лесочек. В пределах видимости никого не было, и это позволило нам уйти в скрытность. Понятно, что те же маги, даже в нужных артефактах и выпив зелье, все равно большого значения этого параметра не достигнут, но его хватит, чтобы при аккуратном перемещении и достаточной дистанции не попасться врагу на глаза. Входы же в разломы должны зачистить проныры, минимум по двое присутствующие в каждом отряде. Группы с третью по восьмую, выступайте по готовности, продолжил командовать операцией Хитик. Остальные за мной. Я шел с первой и второй группой. Нашей целью были две самые охраняемые червоточины седьмого уровня. И именно мне предстояло очистить моим спутникам вход. А тут снега не бывает, поинтересовался я, когда мы тронулись в путь. Редко очень, прошептал Хитик. Температура, как и в Шринанте, а вот снег почти не выпадает. Очередная непонятная задумка системы. Впрочем, в данный момент вопрос природных аномалий волновал меньше всего. Мы, осторожно и внимательно следя за изредка возникающими в поле зрения орками, двигались по промерзшей земле и минут через 30 вышли к первой червоточине. В эту секунду в голове всплыли слова Дрера, инструктора орка. «Увидите красную, бегите». Вот только говорил он это юным зеленокожим, а тут собрались опытные воины. На разломе качались 20 орков, и я с удовлетворением отметил, что других поблизости нет. «Встать кольцом», – прошептал Хитик, когда двадцатка собралась вокруг него. «Проныры, подойти ближе и страховать многоликого». Мы разошлись, и я быстро зашагал к ждущим монстров оркам. Судя по их напряженным позам и поднятому оружию, те должны были вот-вот появиться. Так и вышло. Эра! Разлом вспыхнул и, распахнув крылья, из него появился 10-метровый змей Горыныч. Так и не дойдя до выбранной позиции, я замер. Пожалуй, есть смысл немного подождать и дать оркам его хотя бы ранить, чтобы потом самим не тратить время на сказочную зверушку. Эра! Снова зарычал Горыныч и плюнул огнем из всех трех голов. И, сука, игнорируя 20 расположившихся ближе к нему здоровенных орков, плюнул в стоящего позади маленького хоббита, то есть в меня. Все, что я успел сделать, это отпрыгнуть, что тут же вывело меня из скрытности. Планп, я швырнул в грудь ближайшего охреневшего и выпучившего на меня глаза орка кинжал хозяина подморья и превратился в человека. Кожа, ускорение и возмездие. Погнали. Таран и минус 3. Взмах меча, и еще один стал на голову короче, еще удар и лезвие со звоном отскочило от каменной кожи. Вот блин, Горыныч, гад, всю малину обгадил. Теперь минуту ждать, пока с них слетит защита, и еще при этом нельзя дать никому уйти. С моих пальцев сорвалась цепная молния. Во, из пяти одного убил, а двух оглушил. Призыв волка и ледяной заряд. Облом у зеленокожего сработала защита. Эра, надо мной вдруг возникла тень, и я не оборачиваясь прыгнул в сторону. Вот гадина трехголовая. Чего ты ко мне пристал? Горыныч с грохотом приземлился на то место, где я только что стоял, и все три его головы рванули ко мне. Нанах, я взмахнул мечами и сумел рубанул по первым двум. Они с воплем отдернулись, а вот третья воспользовалась ситуацией и, схватив меня поперек туловища, резко оторвала от земли. Превращение в тролля. Эр-я-я-я. Удивленно заверещала голова, когда добыча вдруг стала в 4 раза больше и намного тяжелее. Влекомую моим весом зубастую пасть с размаху приложила о землю, а в следующую секунду ударом кулака я прекратил ее мучение. Ну нахер, подумал Горыныч. А может быть, я просто не интересовал его в этом облике. Как бы там ни было, он наконец занялся орками. Нештатное начало боя заставило наших вмешаться, и сейчас они прилагали все усилия, чтобы не дать оркам разбежаться. Армара! Проорал кто-то из наших что-то непонятное и махнул рукой. Вот гад. Горыныч закрывал обзор и, воспользовавшись этим, Один из зеленокожих успел отбежать на приличное расстояние. В моей лапе возник булыжник. Замах и мощнейший бросок, точно в тыковку. Орк заорал и покатился по мерзлой земле. Каменная кожа оставила его голову целой, но, судя по тому, что мне только что засчитало убийство, внутри нее все не так для зеленокожего радужно. Зато я нашел способ не дать им разбежаться. Следующий камень тут же унесся вдогонку очередному беглецу. Минус еще один. Хитик, видя, что я контролирую ситуацию, быстро переключился, отрубил вторую голову змею Горынычу и тут же прыгнул к третьей, которая пыталась разжевать каменную кожу одного из орков. Тем временем я кинул еще четыре камня, и свободные орки кончились. В принципе, наши бы и без меня дальше справились, но к чему терять время. Я прыгнул и, оказавшись за спиной врага, обрушил ему кулак на голову. А круто, голова целая, но глаза закатываются и... Вы убили орка 26-го уровня, расчленяйте тела и убирайте их в инвентари, крикнул я, превращаясь в человека и оглядываясь. Чисто, 20 трупов здесь, а на горизонте никого нет, пронесло. Вторая группа, заходите в разлом, скомандовал Хитик, остальным уйти в скрытность. Отлично, до следующей червоточины 7 километров. Разобраться с орками, запустить туда первую группу и можно с чистой душой отправляться в пещеру исцеления. Похрен, что в последние 100 лет из нее никто не выходил, среди них не было многоликих. А ради спасения визы я готов на все. Глава 2. К следующей червоточине мы подошли гораздо удачнее. 20 орков как раз активно месили стадо прямоходящих носорогов. Перед тем, как зеленокожие заметили неладное, я успел ликвидировать 5, потом, до того, как чухнулись остальные, еще столько же. Дальше я стал троллем и с удовольствием снова использовал понравившуюся тактику булыжник в голову, и пофиг на каменную кожу. Чисто, крикнул Хитик, перерубая шею последнему носорогу. Прячьте трупы, и все в разлом. Ну я двинул тогда, предупредил я, с наслаждением следя за четко исполняющими приказ людьми. Удачи, император. Хитик крепко сжал мою ладонь. Уверен, что у тебя все получится. Никаких сомнений. Усмехнулся я и превратился в хоббита. Путь к пещере исцеления занял 8 часов, и прибыл я туда глубокой ночью. Камни слежения показывали, что Линда и Ранаэль уже давно двигаются в сторону стены. Значит, как минимум у их групп все прошло удачно. Это грело, перед столь важной миссией хорошие новости добавляли уверенности. Прибыли, пробормотал я, когда, забравшись на очередную скалу, увидел у ее подножья зеленоватое свечение портала. Ать, скрипнул, появляясь на моем плече, кирпичик. Согласен, надо пожрать, кивнул я и, оглядевшись, приметил неглубокую нишу в камне. Вон хорошее место. Ну что, малыш, справимся. Я пододвинул кирпичику большую глиняную тарелку и щедро налил туда спирта. На закуску, кроме самой посуды, ему достались 3 ядовитые железы и кусок красного гранита. Питомец подошел, понюхал, сделал небольшой глоток, потом вяло откусил от края тарелки и плюхнулся на каменную попу. Невкусно, нахмурился я, первый раз видя такое поведение. Кирпичик поднял на меня черные глаза бусинки. Ать, ну вот, я же положил. Или спать, ать осать, ви, са. Малыш, у меня дрогнул голос и, подхватив наследие, я прижал его к себе. Да, мы идем спасать визу. Про пещеру исцелений доподлинно известно было следующее. Разумный мог войти туда с любым раненым или больным живым существом. Выходили или оба здоровыми, или не выходили. В последние 100 лет о первом варианте никто не слышал. Что же касается того, что происходило непосредственно внутри, то удалось узнать немного. Нечто страшное и всегда индивидуальное. В общем, информации катастрофически не хватало. Впрочем, может, оно и к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь, а в нашем случае, смелее идешь вперед. Спрячься пока, шепнул я сидящему на моем плече кирпичику. Призову, если можно будет. Осать ви, са, повторил маленький тролль и исчез. А я глубоко вздохнул и достал раненую питомицу. Холодное тело безвольно повисло в моих руках, заставив сердце бешено заколотиться. Это было невыносимо, и, не теряя больше времени, я быстрым шагом подошел к зеленому порталу и коснулся его. Вы желаете войти в пещеру исцелений? Да. Вокруг стало черным-черно. Сначала я принял это за экран загрузки между локациями, но достаточно быстро сообразил, что могу двигаться. Стало не по себе. Причем отягчающим обстоятельством являлось то, что из-за ночного зрения в последнее время я забыл, что такое настоящая темнота, и сейчас чувствовал себя крайне неуютно. Вдобавок ко всему, я не ощущал ног, рук, шеи, да вообще ничего. Казалось, что от меня остались только летающие в темноте слепые глаза. Твою мать, стоило мне об этом подумать, как совсем рядом, прямо напротив меня, будто вспыхнули две оранжевые лампочки. «Виза!» — хотел крикнуть я, узнавая глаза питомицы, но проговорить ничего не смог. Молчала и она. «Что за хренотень происходит?» Я попробовал пролететь вперед, и у меня получилось. Внимательно рассматривающие меня горящие глаза приблизились, а потом двинули вверх. Я следом, и мы вновь сравнялись. Тогда я сделал попытку облететь свою спутницу. Вероятно, если бы у меня сейчас было сердце, оно ушло бы в пятки. Но судя по тому, что я увидел, в этой черной пустоте летали действительно только наши глаза. «У тебя башки нет». Чтобы не свихнуться, я представил, что говорю с Визой. «Я облетел тебя и по-прежнему только твои фары вижу. У меня хотя бы фары». Оранжевые полоски ехидно сузились. «Ты на свои выпученные зенки бы взглянул, будто в темном сортире сидишь, твою мать!» Я отпрыгнул в сторону, а потом с облегчением мысленно рассмеялся. Она меня слышит и отвечает: «Ты чего до этого молчала? Да хотела посмотреть, что ты делать будешь!» Заржала питомица, а оранжевые огоньки запрыгали вверх и вниз. «Что-то я не уверен уже, что сюда стоило так спешить!» «Да ты особо и не спешил!» Просто понял, небось, что без мамки сделать ничего не можешь. Между прочим, я переживал. «Ладно, ладно», — примирительно прошептала Виза, и ее глаза подлетели вплотную к моим. «Спасибо тебе, давай теперь искать дорогу отсюда. Неплохо бы еще тела найти», — пробормотал я, вглядываясь в окружающую нас тьму. «Вряд ли мои подданные обрадуются тому, что ими управляют глаза. Да вставит в какую-нибудь статую и на трон посадит. Будешь строго на всех смотреть. Оставим как запасной вариант», — усмехнулся я, с каждой секундой чувствуя себя все лучше и лучше. «Полетели туда». «Куда?» «Туда. Вон, я глазами показываю». «Да я говорю, они у тебя выпученные. Вообще непонятно, куда ты показываешь. Давай лети просто, а я сзади прикрою». Так и не поняв, прикалывается Виза или реально не понимает, я просто забил и полетел, куда глаза глядят. К слову, только в этом направлении двигаться и получалось. Задний ход у моей единственной части тела не предполагался. «Мне кажется, мы на месте стоим», — через минуту заметила Виза. «Да не, летим вроде». «А как ты это понимаешь, если мы с тобой только друг друга видим и у нас нет другой системы отсчета?» «Отсутствующей жопой чую». Засмеялся я и резко затормозил. Оранжевые огоньки пролетели сквозь меня и унеслись вперед. «Говорю же, летим». «Ну, допустим, Виза не стала останавливаться и теперь летела первой. Надеюсь, тут нет стен. Не хотелось бы натолкнуться». «Да тут, походу, вообще ни хрена нет», — задумчиво пробормотал я, догоняя спутницу. «А давай теперь вверх полетим. Ты нашел разгадку и теперь знаешь, где выход». «Нет, просто подумалось. А почему бы вверх не полететь? Узнаю Илью Первого Многоликого. Делай, что первым взбредет в голову, и будь, что будет». Оранжевые глаза заложили вираж и помчались вверх. «Вообще-то, пока ты отдыхала, я стал императором. Ао, прикажете называть вас ваше величество?» «Подумаю над». «Стой». Виза застыла на месте, и я, вильнув чуть в сторону, остановился рядом с ней. «Видишь?» «Ага», — тихо пробормотала питомица. «Что-то черненькое белеется, или беленькое чернеется». Описание было предельно четким. Вдалеке над нами клубилось черно-белое бесформенное нечто. «Давай первый лети», — шепнула Виза. «Я на подстраховке». Я достал вымышленный меч, сделал мысленный обкаст и медленно двинулся вперед. Черно-белое нечто приближалось, и вскоре стало понятно, что форма у него все-таки есть. Это шар, а внутри этого шара висит существо. «На тебя похоже», — испуганно пробормотала питомица. «Ммм». Сомнительно такое признавать, но Виза была права. Замершее и смотрящее вперед существо лицом реально напоминало меня, только после очень дикого бодуна, осунувшегося и отрастившего здоровенные клыки. Впрочем, привлекали внимание не только они, а еще длинные острые когти на пальцах, а самое главное, огромные распахнутые черные крылья. «Будто бы нас скрестили», — пробормотал я и сразу же получил косвенное подтверждение своей безумной догадки. «Вам и вашему спутнику предстоит распределить части тела и органы чувств, которыми вы будете управлять. Коммуникация в процессе выбора невозможна. Вы выбираете первым: зрение, осязание, слух, интуиция, обоняние, вкус, руки, крылья. ноги и корпус, шея и голова. Охренеть. Я повернулся к Визе, а она испуганно посмотрела на меня. Как и предупредила система, общаться мы больше не могли. Ладно, значит, надо думать, причем быстро. Зная фокусы местных квестодателей, в любой момент может включиться таймер или просто по истечении времени функции раскидает рандомно. Итак, похоже, совсем скоро нам предстоит управлять этим стрёмным хмырем, гибридом. И от того, насколько мы сейчас все правильно сделаем, зависит многое, без чего я буду чувствовать себя максимально некомфортно. Однозначно, без зрения, при этом у моей спутницы отлично развиты те же слух и обоняние. Как говорится, выбор очевиден. По крайней мере, первый. А дальше буду думать в зависимости от хода Визы. Зрение. После окончания выбора вам перейдет контроль над зрением. Ждите выбора вашего спутника. Я посмотрел на питомицу, и она мне одобрительно подмигнула. Ваш спутник выбрал слух. Ваша очередь. Отлично. Без чего еще будет трудно. По идее, без осязания. Но тут момент тонкий. С одной стороны, тот же слух поможет Визе лучше ориентироваться, но и мне зрение даст понять, куда идти и кого бить. Оружие тут, вероятно, не предусмотрено, так что меч в руке держать не придется, если руки мне достанутся. И это значит, что по большому счету осязание нужно только для ходьбы, чтобы чувствовать пол, не вглядываясь в него. А будет ли пол? К тому же у нас крылья есть. И нужно ли осязание для крыльев? Чувствовать потоки воздуха, например. Вот хз, насколько это критично. Блин, как все сложно. Ладно, дам Визе возможность определить то, без чего ей точно будет плохо. А сам пока сделаю очевидный выбор. Ноги и корпус. Один оранжевый глаз Визы стал немного больше другого. Выглядело так, будто она подняла невидимую бровь. Ваш спутник выбрал крылья. Ваша очередь. Ага, идем по пути наименьшего сопротивления. Ну, пусть будет шея и голова. Раз уж я получил зрение, неплохо бы самому решать, куда именно смотреть. В этот раз Виза снова одобрительно подмигнула. Видимо, считала, что я сразу должен был это взять. Ваш спутник выбрал обоняние. Ваша очередь. Ага, не берет осязание, значит, может без него обходиться. Тогда я возьму. Глаза Визы вдруг расширились, и она подлетела вплотную ко мне. Складывалось устойчивое ощущение, что питомица сейчас кроет меня матом. Неужели ошибся? Я растерянно развел отсутствующими руками, но тут вдруг заметил, что оранжевые огоньки ехидно прищурились, а потом заскакали вверх-вниз. Питомица ржала. Твою мать, шутница фигова. Ваш спутник выбрал вкус. Ваша очередь. Спасибо, милая. Взяла самое бесполезное, оставляя мне богатый выбор. И сложный. Интуиция или руки? Конечно, на первый взгляд очевидным кажется второе, но в этом мире шестое чувство, или как там его назвать, это не пустой звук и не домыслы. Мне уже неоднократно довелось убедиться, что оно реально работает. Более того, в последнее время при принятии решений я зачастую ставил его во главу угла. Хмм, нет, все-таки руки. Они хорошо комбятся со зрением, телом и ногами. А Виза пусть полагается на слух и отвечает за интуицию. Выбор сделан. Проситель получает контроль над зрением, осязанием, головой, шеей, корпусом, ногами и руками. Исцеляемый получает контроль над слухом, вкусом, интуицией, обонянием, крыльями. Задача – выйти из пещеры. Мир мигнул, и я оказался внутри черно-белой сферы. В следующую секунду она исчезла, а тьма вокруг немного рассеялась. «Ну и что тут делать?» – раздался в голове голос Визы. «Темно, как у орка в жопе. А слышишь чего-нибудь? Ни хрена. Воняет только тухлятиной какой-то. Значит, хорошо, что я обоняние не взял», – усмехнулся я. «Ты бы лучше толкового чего рассказал, шутник, блин», – буркнула Виза. «Я, между прочим, ни хрена не вижу. Ой, мы там не падаем случайно?» – питомица запоздала, замахала крыльями. «Стой, мля, что такое, Илюша?» «Да ничего», – пробормотал я, потирая ушибленный затылок. «Не маши пока. Мы в пещере с низким потолком, и только что мы об него ударились головой. О, хорошо, что тебе осязание досталось», — гоготнула питомица, правда, потом почти сочувственно уточнила. «Больно, терпимо. Дай минутку, потом расскажу, что вижу и чувствую. Ок, а я пока послушаю. Без твоей бубнёжки, может, услышу чего». Мы оказались в круглой пещере диаметром метров 15, из которой вел один единственный выход. Потолок, о который я ударился, был всего лишь метра 3, но кое-где в других местах достигал и 6. Я помахал руками, проверил остроту когтей, вполне себе сойдет за оружие, пощелкал, беззвучно, клыками, после чего сделал несколько пробных шагов. Тело слушалось хорошо, но из-за тяжелых крыльев центр тяжести сдвинулся назад, и приходилось немного наклоняться. Также очень не хватало звуков. Вот я ставлю ногу, и ничего, скребу когтями подбородок, и тишина. Непривычно и неудобно. Понадобится время, чтобы привыкнуть. Магия и меню, разумеется, не работали. ТСС, шаги слышу. Это я. Нет, впереди, чуть правее. Ага, хорошая новость. Впереди мы с Визой чувствуем одинаково. Плохая. Она указывала на ведущий из пещеры тоннель, и, следовательно, оттуда кто-то шел. Тогда слушай. Я быстро описал Визе пещеру и свои ощущения. Ночное зрение не работает. Никакого оружия нет. Один камень небольшой только нашел и сейчас держу в руке. Ясно. Он уже близко. Большой. Ног 8. С когтями утробно рычит. К бою. Да уж. Никаких иллюзий, что к выходу не придется прорываться, никто из нас не питал. В пугающей тишине, до боли сжимая в ладони камень, я следил за темным провалом. Тьма зашевелилась, а потом вновь замерла. Остановился, доложила Виза. Дыхание задержал. Сейчас прыгнет. Я поджал ноги и, едва уловив еще движение, отскочил в сторону. Из тьмы вылетел трехметровый восьминогий и чрезвычайно зубастый тигр, и уже через секунду приземлился на то место, где я только что стоял. Зажатым в моей ладони камушком этой зверюги можно было только почесать брюшко, и то не факт, что она бы это почувствовала. Вот чему я научился в этом мире, так это тому, что в битвах клювом щелкать нельзя и если есть возможность, нужно бить первым и сразу максимально сильно. Я зарычал и прыгнул на голову монстру. Он разинул пасть и пригнулся, но я сложил пальцы правой руки в пучок и со всей дури вонзил их в огромный черный глаз. Зверь, похоже, взвыл и, отмахнувшись лапой, откинул меня метра на 4. Расчет на то, что я достану мозг, не сработал. Приготовься. Один взмах вертикально вверх. Принято. Уцелевший глаз тигра смотрел на меня с ненавистью. Монстр тряхнул головой, смахивая с морды кровь и, пригнувшись, снова прыгнул. Давай. Я толкнулся, и одновременно по воздуху ударили крылья. Меня швырнуло вверх, а удивленный монстр пролетел снизу. Вернее, летел снизу в тот момент, когда я ударил его обеими ногами прямо в морду. Да, длинные когти у меня росли не только на руках. Тигр рухнул на каменный пол и покатился по нему. Что они делают, скулит, рычит. Для полного понимания происходящего очень не хватало звуков. Вперед, один удар, скомандовал я и прыгнул. Крылья удлинили прыжок, и я приземлился точно на спину монстру. Снова пальцы в пучок и удар в пустую глазницу. И еще один, и еще. Зверь брыкался, но я держал его шею рукой, а Виза обхватила крыльями брюхо. Наконец монстр, судорожно дернувшись, обмяк. Обстановка. Все тихо. Фух. Я слез с поверженной тушей и, схватив ее за хвост, потащил к дальнему от входа концу пещеры. Только не говори, что ты собрался его есть. Предпочитаю птицу, усмехнулся я. Короче, для первого раза неплохо, но, чтобы выйти отсюда, мы должны разработать тактику и придумать команды. Как раз хотела предложить, например, вперед один удар можно сократить до вперед один, или просто вперед. И если не будет уточнения, значит, это один взмах крыльями. Блин, как же здорово работать в паре. Я оскалился, улыбаться с такими клыками трудно, и мысленно погладил Визу между ушами. Тогда давай накидывай варианты, а я пока попробую разжиться хоть каким-то оружием. Отдав распоряжение, я опрокинул тигра на спину и с размаха вонзил когти ему в брюхо. Глава 3. Помня о хреновой статистике выживаемости в этом испытании, мы не торопились и готовились максимально тщательно. Итогом стала выученная и отработанная таблица коротких команд на все возможные случаи, а также целый арсенал разной длины коротких мечей, изготовленных из ребер поверженного тигра. Конечно, они задумывались одинаковыми, но как вышло, так вышло, главное – острота. Вдобавок к этому, применив навыки, полученные в гильдии ремесленников, из кожи и жил монстра я смастерил себе что-то вроде широкого пояса юбки, слегка прикрывающего важные части тела. Да, они тут имелись, но самое главное, на нем я мог закрепить свое оружие и переносить его. А еще сделал модную полосатую шапочку, чтобы комфортнее было биться головой о потолок. Подумывал еще скрафтить обувь, но пока решил не заморачиваться. Тем более, в условиях ограниченного функционала восприятия, босые ноги дадут больше информации. «Готово?» – спросил я,

а вполне себе рукотворным темным залом длиной 30, а шириной 20 метров. «Склеп напоминает», — пробормотал я. «В склепах гробницы должны быть, дурачок. Как ты с такими знаниями книги вообще писал?» «Ну, может, и не склеп». Вдоль правой стены зала стояли 5 4-метровых статуй существ, очень напоминающих восставших из мертвых ангелов. Их распахнутые крылья были обожжены, глазницы пусты, а в когтистых руках-лапах каждый из них держал кувшин, из которого тонкой струйкой лилась вода. Вдоль второй стены, точно напротив зловещих изваяний, находились черные пустые чаши, и над каждой из них сияла надпись. В третьей стене был круглый проем выхода, но сейчас его перекрывал мерцающий магический щит. Похоже, наш тамада приготовил очередной интересный и наверняка смертоносный конкурс. Между тем надписи гласили: «Сладкий, кислый, соленый, горький, острый». «Вроде просто все», — ухмыльнулся я, разглядывая нависших надо мной грозных существ и описывая в визе обстановку. «Сейчас попробуем воду и распределим ее по чашам». «Тут такое дело, Илюша», — едва слышно пробормотала Виза. «Я все тебе сказать стеснялась». «Что такое?» «Напрягся я». «Да ничего особенного», — продолжала мяться питомица. «Просто мне все эти слова ничего не говорят». «Как это?» «Да просто. Я их слышала и знаю, что это описание вкусов, но как тебе сказать? Это как слепому описать цвета. Я не понимаю, когда вы говорите о вкусе еды. Для меня все или вкусно, или невкусно, но с разной градацией. Вот как ты кровь сейчас пил, ты же не чувствовал вкус, но понял, что это офигенно правильно. Ну да, вот и я так каждый раз. Короче, сорян, косячок. Может, мне стоило это чувство тебе оставить? Мда, дела». Уже совсем другим взглядом я осмотрел зал, надписи, пустые чаши и, конечно же, зловещие крылатые черные фигуры, рассматривающие нас провалами пустых глазниц. Реально, косячок. Глава 4. Давай подумаем. Я остановился у первой статуи и еще раз пробежался глазами по надписям. Что ты вообще ела в своей жизни? Яйца разные, кровищу тоже разную, экстракт крови внешников, супчик. Все. И этот человек, то есть летучая мышь, говорит, что я не открыт новому. Хм, ну смотри, вкус яиц я тебе и сам не опишу. А вот кровища солоноватая, супчик, кисло-соленый, экстракт, солоновато-горький. Улавливаешь, к чему я? Не тупее паровоза, буркнула Виза. Улавливаю, но не уверена, что получится. Не ной, все получится, готовься. Я подошел к первой льющейся струе и с опаской покосился на длинные когти, держащие кувшин. Сейчас я по очереди лизну все 5 жидкостей, и если не сдохну, то тебе надо будет проанализировать вкусы. 2 вообще будут незнакомы, острого и сладкого ты никогда в жизни не ела и, наверное, даже не нюхала. Их отложим и с ними разберемся позже. Дальше попробуем найти соленый, он по идее для тебя самый понятный, а из 2 оставшихся выберешь, что больше похоже на супчик, а что, на экстракт. Ясно, да ясно, ясно, начинаю. Вообще затея была стрёмной, ведь я мог в принципе ошибиться с заданием и сейчас, глотнув налитой сомнительными господами жидкости, превратиться в козленочка или вовсе отбросить копыта. Ладно, других идей все равно нет. Я осторожно подставил под струю длинный коготь, не разъела и на том спасибо. Потом понюхал, чем пахнет, в душе не е, не знаю, короче, эх, я вздохнул и лизнул воду. Фу, мля, плюнь. Плюнь гадость, я как мог тщательно отплевался, а потом чистым, относительно, когтем поскреб язык. Похоже на что-то, на самую большую дрянь, которую я пробовала в своей жизни. Будто, Виза задыхалась, подбирая слова, будто маленькие херувимчики под оркестр Изарф водит хоровод вокруг какающих радугой пони, а система с улыбкой смотрит на все это сверху и посыпает лепестками роз. Короче, словами не передать, как это было ужасно. Согласен, описание отвратительное. Может, это был сладкий? Погнали дальше. Я еще раз прочистил рот и уже смелее повторил процедуру со второй струей. Плюй. Плохо все, уже не так, херувимчиков заменили зомби. Что-то знакомое вроде есть. Давай дальше. Я пошел вдоль рядов восставших ангелов и, каждый раз тщательно отплевываясь, пробовал воду. Что скажешь? С надеждой спросил я, когда закончил у 5-го изваяния. Точно не первый и не четвертый. Они очень разные, но каждый отвратителен по-своему. Никогда не ела и не пила ничего подобного. Отлично. Значит, это сладкий и острый. Оставим их на потом. Что по остальным? Думаю, соленый в 5-м. Он самый знакомый и довольно приятный. Замечательно. Я сложил руки горстью и подставил их под льющуюся струю. Но ты на всякий случай приготовься к бою. Само собой. Набрав воды, я быстро пересек зал и вылил содержимое в чашу с надписью «Соленый». Сзади. Я отскочил и, перекувыркнувшись, выставил перед собой заточенные ребра тигра. Тревога оказалась ложной. Просто Виза услышала, как в пыль рассыпается пятая статуя. Нормально все. Ты молодец. С облегчением рассмеялся я. Осталось 4. Правда? Неуверенно спросила питомица, но быстро изменила тон. А вообще, конечно, что бы ты без меня делал? Давай дальше. Второй и третий. Один из них кислый, другой горький. Что больше похоже на экстракт, а что на супчик? Дай еще раз попробовать. Да сколько угодно, все равно вкус чувствовать не мне. Я усмехнулся и провел повторный тест второго и третьего источника. Мне кажется, второй кислый, а третий горький, пробормотала Виза. Но если мимо, я не при делах, к бою. Я зачерпнул воду из второго источника и, учтя прошлую ошибку, прежде чем вылить ее в соответствующую чашу, встал в полоборота. Тот же звук, вижу, ответил я, с улыбкой наблюдая, как рушится вторая статуя. -2, умница.